Вауф, возмущенно гавкнул Блэк. Я вот тоже думаю, может, его к ветеринару сводить и кастрировать, чтоб не такой агрессивный был. Как думаешь? Спросил я Гермиону. А то вон, смотри, какой здоровый. Гррррр. Попятился от меня Блэк. Ты на меня еще порычи, Зиги. Точно кастрирую, без ветеринаров и наркоза. Я могу, ты знаешь, злорадно пообещал я. Поспешно обижав столик, он спрятался за спиной Гермионы, безуспешно, впрочем, спрятался. Его башка торчала над ее плечом, даже когда он сидел. Не надо его обижать. Повернувшись на стуле и осторожно гладя монструозную псину по наглой, млеющей морде, сказала она: «Он хороший, и видишь, какой умный, умный». Неверяще вытаращился я на нее. «Ты еще не знаешь, насколько он тупой, вредный и непослушный. И вообще, нам пора, а в кино с таким чудовищем нас не пустит. Зиги, домой». И очень пристально и многообещающе посмотрел в затуманенные синие глаза. «Будет тут еще и у меня девчонку отбивать, тогда точно сотворю, что обещал». Вдруг у меня возникло какое-то странное чувство от того, что я только что подумал. «Я что, уже считаю Гермиону своей девушкой? Ты какого дементора там делал? И как вообще меня нашел?» С порога начал я наезжать на ухмыляющуюся морду Блэка. «А кто эта красотка с тобой была?» — весело спросил он. Я достал палочку. «Ты напрашиваешься на неприятности, Блэк», — прищурившись прошипел я. «Ой-ой, как страшно! Ты как Джим пролился ней переживаешь, и я не собира. А не навестить ли мне сеньориту Каролину? Тем более нимфодора говорила, что она на меня запала еще при первой встрече». Эдак задумчиво в пространство протянул я. Крестный уже дня три доставал меня с этой жгучей красавицей испанских кровей и своими стенаниями чуть не довел меня до нервного срыва. Озабоченная скотина. «Ты, что, проехали?» — хмуро пробубнил Блэк. «Ты лучше скажи, что там с танксами, и мог бы у нимфодоры взять адресок ее напарницы или через нее договориться о свидании. Совсем мозгов у тебя нету. Не учи ученого». На глазах опять веселее, ухмыльнулся он. «Все уже в лучшем виде устроено. Ты так и не сказал, как там оказался и как прошла твоя встреча с родственниками», — поторопил его я. Оказалось, все элементарно просто. Танксы тоже жили в Кроули, только за три квартала от Гринджеров. Их дом был прикрыт магглоотталкивающими чарами и, по словам Сириуса, средним стандартным щитом по классификации Аврората. И вот, возвращаясь после удачной встречи, он увидел удивительное зрелище, и как всегда в своей манере решил пошутить. «Придурок, Сириус!» Перебил его я, по-прежнему вертя палочку в своих руках. «Хочешь посмотреть, что с тобой было бы, если бы я не сдержался?» «А я почти не сдержался и чуть тебя не прибил. Ты же школьник, чем ты можешь?» И тут он немного так побледнел, вспомнил, видать, как он пытался после очередного моего сеанса мозговыносительства в шутку, как он полагал, меня атаковать. Половину моего сваренного рябинового отвара на эту псину извел. Тоже мне, боевик непревзойденный. Так-то он неплохо держался и еще не до конца в форме был, но поразмазывал я его по подвалу своего дома от души. Для него самым неприятным была моя мощность заклинаний, его щиты держались очень недолго, да и реакция запаздывала. После того спарринга он хоть начал свою физическую форму восстанавливать, обидно ведь сопляку проигрывать. Ага, школьник, второкурсник. «Иди спать, Сириус, не доводи меня до греха смертоубийства, завтра поговорим». «Уже сейчас я вижу, что догнать по скорости Блэк меня никогда не сможет, только если каким-то невероятным образом заполучит мою реакцию, а там дальше у меня еще и мой метаморфизм свое возьмет. Кстати, надо бы держать в тайне такой козырь и не выделываться на людях, и тренироваться без посторонних глаз, и не посвящать левых людей в свои особенности. Заметил еще до моего решения и принятия оборотного, что если сосредоточиться на скорости, то окружающие начинают двигаться медленно и плавно, и можно за короткий для других промежуток времени сделать или обдумать очень много вещей для себя. Эффект растянутого времени из-за лучшей проводимости нервных волокон от зелий восстановления, прочищенных мозгов от окклюменции и слез Феникса из-за тех событий в тайной комнате. Просто сборный конструктор из различных факторов какой-то, и тут еще и мои новые способности наложатся. Конечно, всему есть предел, и он в моем случае будет ограничен пропускной способностью синапсов мозга для анализа быстро меняющейся обстановки. Если мышцы можно будет сотворить очень быстрые, сильные и с помощью магии выносливые, то с мозгом такие фокусы не пройдут, его изменить не получится, вернее, можно, конечно, но это уже не знаю, нет такой информации в моей памяти из всего изученного. А голова, как известно, предмет темный, исследованию и изучению не подлежит. Раздался хлопок аппарата, и я от неожиданности чуть не выпустил в двух появившихся передо мной домовых эльфов что-нибудь убойное типа взрывного. Только по форменному обмундированию узнал Милахутампи, второй был мне решительно незнаком, явно мужского пола и наряжен в стандартную для всего их народца наволочку. Фетиш у них, что ли, на постельное белье. «Привет, Тампи, рад тебя видеть. Как там мадам Помфри поживает?» Улыбаясь, спросил я. Все же позитивная она домовушка, и воспоминания с ее уходом и заботой обо мне вызывают только положительные эмоции. «Тампи, рада приветствовать молодого господина Гарри», — радостно пропищала она. «Хозяйка Помфри передает привет и просит зайти на обследование по прибытии в школу молодого господина Гарри». Как и просил молодой господин Гарри, Тампи нашла нужного эльфа, — гордо закончила она. Забавный у них стиль общения, с непривычки приходится напрягаться и спотыкаться в мыслях обо всех этих хозяйка, господин и обращение в третьем лице. Я поднялся из кресла, в котором сидел у камина, присел на корточки перед этой парочкой и стал рассматривать возможное приобретение. Ну что сказать, обычный эльф-домовик, таких на кухнях Хогвартса полно. Глаза, как ни странно это звучит, ярко-серые. У всех домовиков они отличаются, и почему-то нет ни одного с одинаковым цветом радужки, индивидуальная черта, как папиллярный узор на пальцах. Если увидел такого, то на всю жизнь запомнишь из его внешности только цвет глаз и не спутаешь с другим похожим ни за что. Возраст, наверное, помладше Тампи, но не намного, немного смущен, нервничает, и самое сильное чувство, которое я почуял, это надежда. «И как же тебя зовут, уважаемый?» — с любопытством спросил, внимательно глядя в его глаза. «Господин Поттер, сэр». Берри служил в Благоро, вежливо и чопорно начал представляться домовик. «Принят». Только услышав его имя, не раздумывая и решительно сказал я: «Не, народ, серьезно, это ж натуральный барримор. Всегда мечтал приобрести себе личного барримора, чтобы он такой с утра. Овсянка, сэр. Мясо будет к обеду, милорд. И ведь подходит к образу. Кру-у-у-то. Черт возьми, собственный барримор. Сбылись мечты идиота. Как же вовремя у меня домовик появился. Гномы прислали письмо, что накопитель для моего дома доставлен, и он обойдется мне в 32 тысячи галеонов. Дороже, чем весь дом вместе с участком и всем тем, что находится внутри. Ну это пока. Я постараюсь перевести все свои трофеи из тайной комнаты, так что операцией грузите Василисков бочками быть и доставкой накопителя будет заниматься мой барримор. К тому же он мне понадобится для доставки еще одной вещички. В прошлый раз, шарясь по лютному, я заметил ту самую лавку, в которой очутился перед вторым курсом при попытке перемещения через коряво настроенный камин Уизли. То-то они всегда через всякую задницу до вокзала добираются. Из возможной истории я знал, что там есть одна замечательная и нужная до зарезу мне вещь, а именно, так называемый исчезательный шкаф. На втором курсе его пару пивс в школе расхреначил, и его отволокли домовики Хогвартса, выручая комнату в свалку забытых вещей. Если мне удастся приобрести в Горбиной Беркис этот образчик шкафостроения, то у меня будет оперативный выход домой, прямиком в мое логово из Хогвартса. А уж как починить разбитый артефакт, я, в отличие от Малфоя, разберусь быстро, потому как знаю, как все там работает и устроено. И не нужны мне будут никакие тайные ходы за пределы школы, раз и я уже дома, кофе пью с плюшками и полезности распихиваю по закромам. Вообще, такие мебели задумывались как экстренный путь эвакуации и не пользовались популярностью лишь из-за бешеной цены и своих размеров. Ведь портал удобнее и компактней, а то, что после портала тебя выворачивает всего, и его можно легко заблокировать антиаппарационными чарами или артефактом, маги в силу инертности мышления и консерватизма даже не задумываются. Только в неприметное место нужно будет определить вход-выход и обвешать заклинаниями неприметности, сокрытия и прочими штучками от любопытных товарищей, или, если будет такая возможность, то разобрать на панели и собрать заново в моем сундуке. А ведь по косвенным признакам видно, что эта пара очень мощный артефакт перемещения, добить из Лондона до Хогвартса не всякое аналогичное магическое изделие сможет. Мне такое творение пока не по зубам. «Мистер Горбин, сэр, сколько стоит эта вещь?» Глава 26. Старт. Целый день и часть ночи я тренировал мало кому знакомое, редкое и специфическое интингисин пулверим. Единственное на данный момент известное мне и, может быть, немногим узким специалистам, заклинание против ожившей мертвечины. Одинаково хорошо действует на зомби, здесь называемых инферналами, анимированные при помощи некромантии костяки скелетов, некоторые виды големов и, конечно, на дементоров. Чуть мозги не выкипели, пока нашел нужное, и не в высших или специализированных чарах, а в памяти того мага-боевика, где он интуитивно и случайно использовал заклинание праха на дементоре охранники по аналогии борьбы с инферналами. До самой смерти не открыл этот секрет никому, и потому дементоры считаются почти неуязвимыми. На них слабо действуют огненные заклинания, в отличие от другой нежити, за исключением адского пламени, но это вообще последний довод и самоубийственное для многих, не дружащих с контролем магов, колдовство. Как и в моем случае, ему нельзя было в тот момент использовать что-то огненное, и он выкрутился таким вот образом. В купе Хогвартса Экспресса не больно-то и побросаешь всякими инсендиями, тем более адским пламенем. А тут аккуратный серый луч, в итоге горка пыли из наделенной подобием жизни животной органики. Разбирая жесты и семантику заклинания, отметил, что тут важен сильный эмоциональный посыл, как в непростительных, и лучше всего мне подошел гнев. Зачетное заклинание, и очень жаль, что не быстрое, против неживых противников в самый раз, если успеешь проговорить, выполнить нужный жест и попасть медленным лучом в цель. Против вампиров, например, таким бросаться бесполезно. У них скорость такая, что пока ты скажешь словесную форму, тебя 5 раз оскальпируют, выпотрошат и успеют толкнуть твои потроха на черном рынке. А вот небыстрые дементоры огребут только в путь, для этого колдовства их балахоны не помеха. Была еще идея с тем, как я избавился от шерсти Нунды на моей мантии, но тут заклинание не подходило по дальности, только если вплотную подпустить, и как оно сработает на дементоре и сработает ли вообще, неизвестно. В изученной уже магазоологии информации по дементорам было крайне мало, только внешний вид, подробное устройство не упоминалось вовсе, и перечислялось только 2 метода избежать опасности при столкновении с этим существом: либо заклинание Патронуса, либо побег. Офигеть, какой богатый выбор. В высших чарах не нашел ничего подходящего, кроме этого самого Патронуса. В артефакторике была схема управляющего и маскирующего от них амулетов, но 2 кило серебра и 16 различных драгоценных камней в качестве накопителей резонаторов-компенсаторов у меня не было, и, кроме того, нужна была частица тела дементора. В колдомедицине отсылок нашлось уйма, но только для лечения последствий контакта с этими существами, а не как их правильно разделать на ингредиенты. Про школьный курс я и не говорю, а в юриспруденции лишь указывались статьи, за которые с тобой может поиграть дементор с косплеем Леонида Ильича. Вот ведь гадство. До некромантии, в которой наверняка есть все ответы, мне еще очень далеко. Еще один способ защиты, но не нападения, это окклюменция или гелеменция с их отсечкой эмоций и ментальными щитами, соответственно. По смутным сведениям из этих дисциплин следует, что можно отгородиться от внимания дементоров такими приемами, так как они наводятся на эмоции жертвы, которыми и питаются, а жрут они, в противоречии общему мнению, не только светлые эмоции, а любые забавные зверушки. Вот бы внутри у них поковыряться, может, что и нужное в хозяйстве сыщется. Теоретически я смогу спеленать их петрификусом или тем же инкарцерой под ментальным щитом творить с объектом, что мне вздумается, главное, вложить в заклинание побольше маны. Петрификус должен пройти, ведь они должны обладать хоть каким-то аналогом нервной сети, если даже на зомби действует, то есть на инферналов, конечно, а инкарцера, на случай, если они физически очень сильные, можно даже Максима вдарить, и то будут не магические веревки, а магические цепи. Как я понял, для дементоров основным оружием защиты и нападения служит некий аналог легилеменции с посылом ужаса и безысходности, и продвинутый окклюмент сможет противостоять такому, не сильно напрягаясь. Может, попробовать, а то эксперт по патронам что-то совсем не идет у меня. Может, из-за дурацкого звучания этого заклинания я не могу сосредоточиться на светлых воспоминаниях и спроецировать их в магическую форму, не знаю. Это все, что мне в первую очередь пришло на ум, кроме совсем уж радикальных боевых заклинаний, и что может предоставить магия на данный запас моего интеллектуального багажа, но есть и не магические вещи, которые можно было бы испытать на дементорах. Огнестрел, например, короткоствол с экспансивным боеприпасом или дробовик с картечью обладают титаническим останавливающим действием на любого материального противника, а дементоры материальны. Не знаю, как на них действует свинец, но серебро и не обязательно замагиченное должно прерывать каналы магии на основе некротической энергии хаоса, как у инферналов и оборотней. Где взять мощный автоматический пистолет, я не знаю, оружие Дурсля, которое сломал Хагрид перед моим первым курсом, так и валялось в гараже и не пошло бы даже на обрез, пока я его тихо не стырил и не починил недавно с помощью репаро. Халланд и Халланд, между прочим, за такое Хагрида можно и прибить чуть-чуть, варвар. Блестящие латунью гильз патроны 12-го калибра тоже имелись в наличии, хоть и немного, всего полсотни, в основном, судя по маркировке, заряжены дробью, и только десяток с картечью. Тут тоже имелась трудность, ведь приспособлений для релодинга у меня не было и заклинания для трансфигурации пороха волшебники почему-то не придумали. С серебром можно поступить тоже по-варварски, нарубив серебряных секлей и снарядить патроны вместо свинцовой дроби. В общем, простор для фантазии, ограниченный лишь скудным количеством боеприпасов. Не выспавшийся и поэтому злой, я хмуро инструктировал свежего, сытого, довольного и излучающего излишнюю позитивную энергию Блэка. Дома не бухать, беспорядки не нарушать, громкие песни пьяным голосом не распевать, а то соседи сбегутся. Костры, фейерверки и аквапарки в комнатах устраивать запрещено. Баб не водить, да и не сможешь ты привести никого, никак. И даже если сможешь, то Барримор выкинет любую твою прошмандовку в море за 50 миль от берега. Учти, вселенскими заговорами, планами захвата Министерства магии, подкопами до винных подвалов кабаньей головы и прочими шалостями не заниматься. А что вообще можно? Воскликнул Блэк, на глазах теряя всю свою жизнерадостность. Можно тренироваться и повышать свой интеллектуальный уровень при помощи литературы. Зачем, ты думаешь, я столько книг накупил? И можно меня ждать, через неделю я появлюсь, с нашей целью или без нее, если возникнут трудности. После ты волен поступать как хочешь и жить где тебе угодно, но пока я хозяин в этом доме и тут будут действовать мои правила. И еще, Сириус, заклинаю тебя, не лезь в Хогвартс, я знаю, что тебе известны тайные ходы из Хогсмита в замок, но просто прошу, не лезь, от такого будут только проблемы и у меня и у тебя, я же постараюсь сделать все тихо и незаметно. Гарри, в кого ты такой нудный? Ведь уже 100 раз оговаривали все это и я даже во сне могу повторить все твои инструкции наизусть, закатывая глаза к потолку, сказал Блэк. Тебе все равно будет не лишним еще раз напомнить, упрямо сказал я, зная, какой ты, уж извини, раздолбай, я не уверен, что до тебя дошли все мои слова. Пошли, пока есть еще пару часов, лучше поможешь мне доукомплектовать зельеварню в сундуке. Я докупил множество оборудования и наконец доделал из своего ученического ящика полноценную лабораторию среднего класса. Не профессиональное место зельевара, но что-то очень близкое. Впихнуть в полученную площадь больше просто было невозможно и к тому же был нужен небольшой резерв пространства для форс-мажорных обстоятельств. Даже не представлял, что желание собственной лаборатории выльется в такой геморрой и финансовые потрясения. Без малого, 10 тысяч. И это не считая запасы реагентов, ингредиентов и множества расходников в виде фильтров, пробирок, пипеток и прочей сопутствующей мелочевки. Сначала думал, что только пару котлов и различных черпаков и ножей понадобится, но не тут-то было. В свежем каталоге от заокеанских зельеваров был перечень очень большого числа приспособлений, облегчающих процесс приготовления эликсиров, настоев и отваров. А мне неожиданно понравилось это занятие еще тогда, когда я варил очищающий и рябиновый отвар в заброшенной коптерке около нашего факультета. Потому мне и удалось перехватить чей-то просроченный заказ на оборудование и скупить почти все на корню, оставив неизвестному неудачнику лишь 2 массивных перегонных куба. Жалко было бросать такое продвинутое изделие, но у меня уже были свои и более компактные, хоть и не такие производительные. Напоследок, дав ворох распоряжений Барримору, который после привязки преисполнился обстоятельностей и даже некоторой респектабельности, я отправился камином на общественную площадку с каминами вокзала Кингс-Кросс, где договорился встретиться с Гермионой за полчаса до отправления Хогвартс-экспресса. Я ее даже сначала не узнал, серая мышка вместо той яркой девушки, что я провожал к ее родителям домой позавчера из кино, в стандартной ученической форме, клетчатая юбка до колен, форменные туфельки с черными гольфами, белая блузка, вязаный джемпер, галстук цветов Гриффиндора и растрепанная, всегдашняя прическа. Может, я чего-то и не понимаю, но знают ее родители и она сама, что не нужно выделять такую красавицу на фоне прочих. Я бы тоже побоялся отпускать свою дочь в какую-то левую школу-интернат на весь год, набитую пубертатными подростками и без возможности проконтролировать своего ребенка. Только все это зря. Магически одаренные личности все равно будут смотреть не на внешность, хоть и она важна, а на магический потенциал. И тут Гермиона довольно сильно выделяется на фоне большинства, тех же куриц из благородных магических семейств. Кто умеет смотреть, те разглядят в ней либо опасного конкурента, либо заманчивое приобретение, и таких не будет волновать мнение каких-то магглов или преподавателей школы, могут произвести различные действия в ее отношении, в том числе недружественные. Эти мысли меня совсем расстроили, и я подходил к чете Гринджер с непроницаемо хмурым выражением своей морды, как зеркальное отражение моих чувств. На лицах родителей моей однокурсницы застыли такие же чувства. Понятно, что не хотят отпускать ее опять в неизвестности, переживают, и я попытаюсь их немного приободрить. «Мистер Гринджер, миссис Гринджер, привет, Гермиона», – поздоровался я со всеми. «Здравствуй, Гарри», – улыбнулась мне миссис Гринджер. «Дэн хочет с тобой поговорить», – сказала она, придерживая за плечо взметнувшуюся Гермиону. «Хорошо», – спокойно кивнул я и повернулся к старшему Гринджеру. «Сэр, отойдем», — обратился он ко мне и махнул к ближайшей скамье на перроне. «Мы недолго», — уже обращаясь к своим женщинам, сказал он. Мы отошли, и было заметно, как ему трудно начать непростой разговор. С моей стороны очевидно, что они искренне любят свою дочь и очень сильно переживают о безопасности, благополучии и неприкосновенности своего ребенка. «Понимаю, действительно, о такой девчонке стоит беспокоиться». Чтобы облегчить Гринджеру задачу, я заговорил сам. «Мистер Гринджер, сэр, я примерно представляю, что вы хотите мне сказать и о чем попросить, и могу вас заверить, что я присмотрю за Гермионой и не позволю, чтобы с ней что-то случилось или ее кто-то обидел. Поверьте, я смогу обеспечить ее безопасность, хоть такое обещание и выглядит смешно на ваш взгляд, но вы даже примерно не представляете, на что способен волшебник даже уровня вашей дочери, а я, без лишней скромности, намного сильнее нее. Я очень хочу верить, что ты сможешь», — начал он и осекся, когда встретился с моим взглядом. «Легилименция. Много раз уже выручала меня эта магическая дисциплина, в которой, я надеюсь, очень сильно продвинулся как практикующий менталист. И сейчас, глядя в глаза отца Гермионы, я транслировал все мои соображения насчет тех, кто попытается навредить его дочери. При этом прорывались мои истинные чувства, приправленные изрядной долей кровожадности и нормального такого подросткового безумия пополам с эмоциями, густо замешанными на образе девушки. Сам по итогу не понял, что хотел показать, но сработало как надо». Дэн Гринджер, как говорится, сбледнул с лица и затравленно сглотнул. «Не сомневайтесь, сэр, у меня хватит сил защитить Гермиону». «Хорошо, только сам ее не обижай, иначе», — он многозначительно посмотрел на меня, не мог он по-другому сказать, — «это как ритуал, всегдашняя традиция, предупреждение отца девушки ее знакомому парню». Я улыбнулся этой мысли, уже несколько раз в различной интерпретации подобное слышал. Нужно еще немного его приободрить и обрадовать. На ее день рождения я постараюсь привести Гермиону домой, чтобы она встретила праздник в кругу семьи, а не непонятно где, — по-прежнему смотря в глаза ее отца, сказал я. «Только ей не говорите, чтобы сюрприз не испортить. Эмма будет рада, когда услышит эту новость. Пойдем, иначе сейчас Миона меня растерзает», — усмехнувшись, кивнул он в сторону сердитой и раскрасневшейся дочери, которой, хихикая, что-то шептала на ухо ее мать. «Мда, Хогвартс-экспресс. Может, лет через 200, когда магглы срулят на другие планеты, волшебники придут к концепции скоростных современных поездов, таких, как в Японии сейчас, или таких, как через 2 года в Англии будут, когда откроют тоннель под каналом. 8 часов трястись на этой воняющей горелым углем железной телеге при наличии способов мгновенного перемещения попахивает махровым идиотизмом. Никуда не денешься, традиция-с». Я вздохнул, подхватил оба наших сундука и пошел в конец состава в наш, ставший тоже традиционным, вагон, мрачно бубня под нос по-русски. «Наши поезда, самые поездатые поезда в мире, они перепоездят все остальные поезда по поездатости». «Что? Прости», — повернулась ко мне Гермиона, до этого с восторгом оглядывающая локомотив. «Этот ископаемый железнодорожный реликт, выкрашенный в веселенькую ярко-алую краску. В отличие от нее я не рвался в Хогвартс и не испытывал положительных чувств от дальнейших предстоящих мне дел. Только подвальные трофеи и возможное обогащение сейчас немного поднимало настроение, ну и идущая рядом со мной девушка тоже. А в общем, я не представлял, чем там заняться, кроме меркантильных планов. Может, вынести все, что не прикручено и не прибито гвоздями сотками из замка. Наряду с криминальными планами присутствовали мысли с библиотекой и восполнении пробелов в образовании, но так, вяло и без огонька, перегорел, видимо, с учебой. Верно говорят, что во многих знаниях, многие печали. Ничего, котенок, это я так задумался, автоматом ответил я, пребывая в своих мрачных мыслях и, пыхтя, заталкивая багаж в тамбур вагона. Гарри, как ты меня назвал? С любопытством спросила она. Это на каком языке, когда назвал? Кем? Не понял я, наконец выныривая в реальности, помогая ей забраться в вагон. Ну вот это, сейчас, котенок, кто это, на каком языке? Подозрительно глядя на меня, спросила Гермиона. «А-э-э-э-м-эм, на испанском?» – спросил я ее, на что она отрицательно покачала головой. «Может, на эквадорском или гондурасском?» «Похоже на русский», – задумчиво сказала она. «У папы есть знакомый русский, дядя Алекс. Его семья давно переехала в Англию, еще когда в России была революция. Он служил с папой вместе. Ты очень похоже говоришь, только я таких слов не слышала и нет таких языков». В Эквадоре и Гондурасе тоже на испанском говорят. Да что ж это такое? Везде эти испанцы, такое ощущение, что они полмира захватили и самый распространенный язык их, а не английский, даже вставшим мне родным Уругвае, оказывается, они отметились и лопочут вовсю на своей мове. Гермиона докопается же до сути и для меня начнутся кислые времена. Видимо, этот дядя Алекс матом не разговаривает, из семейства бывших, наверное. Пока она размышляла, я обшаривал вагон на предмет свободных купе, пропустил то, в котором мы ездили 2 года подряд и где, накрывшись с головой потасканной мантией, дрых оборотень, ну его, такое соседство, через одно нашел свободное и затащил в него наш багаж. В занятых купе сидели в основном девчонки разных возрастов и с разных факультетов, как более дисциплинированные и прошаренные, в отличие от раздолбаистых парней, которые чаще всего все делают в последний момент, в том числе прибывают на вокзал. На мое появление в открытых дверях реагировали кокетливыми улыбками и смущением, не узнавали, видимо, во мне доканикулярного темного мага Поттера, ну так это ничего, я напомню. Только мы успели расположиться и завести ничего не значащий разговор, в купе ввалились 2 весьма знакомые личности в девчачьей школьной форме, только с серебристо-зелеными галстуками. «Гринджер, это наше купе, выметайся отсюда!» С порога начала кричать возмущенная Булстроуд. Если Мелисента выглядела как всегда, пышущим здоровьем символом плодородия, то тихая и молчаливая Паркинсон смотрелась крайне паршиво. Бледная и осунувшаяся, с синюшными кругами под глазами и какая-то вся поникшая, а не та, какой я ее помню в прошлую встречу, ехидная и задиристая. «Было ваше, стало наше», подпустив в голос дыхание Арктики, сказал я с соответствующим ментальным посылом. В вагоне кончились свободные купе. «А ты кто такой, Поттер?» Неверяще и испуганно вытаращилась на меня Булстроуд. Паркинсон, когда услышала мою фамилию, встрепенулась и впилась в меня лихорадочно горящим взглядом. «Ты, все из-за тебя!» Начала кричать Панси и вдруг расплакалась, бессильно и навзрыд, как от большого горя. «Что за херня тут происходит?» Таинственное, бледное свечение печати, полумрак купе, потусторонний ментальный фон, отдающий жутью, и мой шипящий голос. «Ха-ха-хах, то ха-ха ходит в гха-ха-хост стипа ут ха-храм, тот ха-ха пост ступает мудрых сес». Испуганная Булстроуд, обнимающая сердитую Гермиону, замершая мышкой Паркинсон, сидящая на сундуке посреди печати Люмоса, ряд разноцветных шокированных глаз в тонкой щели при открытой двери купе, расческа в руках, и я, идиот в мантии с глубоко натянутым капюшоном. Мои шуточки когда-нибудь мне очень боком выйдут, как сейчас произошло. Мои необдуманные слова насчет девственницы слышало несколько посторонних человек, и репутация Паркинсон чуть не рухнула на самое дно. Пришлось, теперь как следует запугав Панси, так, чтобы слышали наш разговор несколько греющих уши сплетниц, проводить ритуал, сказав во всеуслышание, что если она на самом деле того не этого, то тут же помрет ужасной смертью, так как с ее действия есть манипуляции темно-магические и запрещенные к всеобщему употреблению. Но если все нормально, то магический потенциал вырастет, что у нее, что и у меня. В общем, вешал лапшу вдохновенно и со вкусом. Постепенно я стал успокаиваться, расчесывание девушек на меня как релаксант действует, всегда это действие умиротворяло и приводило мысли в порядок. Сделал боковой пробор в прическе Паркинсона и заплел в косу самые кончики ее темных волос, и теперь она стала выглядеть еще стервозней, но это ей и так по жизни и по образу подходило. Напоследок нажал по две точки за ушами и выпустил немного своей магии, стимулируя ее систему. Акупунктуру давно практикуют в колдомедицине и надеюсь, сейчас она не будет выглядеть как прошлогодний инфернал. Я слышал, что в открывшейся двери замер с открытым ртом Малфой. Мордредово дежавю. Глава 27. Особенности боевых действий в стесненных условиях. Я хмуро смотрел на девушек, сидящих напротив меня. Паркинсон выглядела немного пришибленно, счастливо и витала в облаках. Булстраут вцепилась, как в родную, так и продолжала держать в своих монументальных объятиях недовольную Гринджер, и смотрела на меня, как кролик на удава. Малфой, сидящий рядом со мной, с интересом наблюдал всю эту картину. «Поттер», — протянул в своей обычной манере он. «Я, конечно, понимаю, что ты...» «Заткнись, Малфой», — также лениво скопировал его говор я. «У меня не было никакого желания для пикировок, и настроение не располагало для каких-либо разговоров с выяснением отношений. Все эти детские, на мой взгляд, препирательство и вражда факультетов сейчас выглядели абсурдной насмешкой над здравым смыслом, а сидящий рядом пацан не вызывал ничего, кроме раздражения. Немного покопавшись с самоанализом и озадачившись вопросом, почему он так меня выбешивает, я с удивлением понял, что я, скорее, рассматриваю его как конкурента в стае обезьян за обладание большего количества самок и претендента на мою территорию, чем какого-то абсолютного врага. И все его придирки до этого, и навязчивое внимание сейчас, получается, были обусловлены обычными инстинктами. Воспитание в духе альфа-самцовости просто не позволяло ему оставить в покое возможного конкурента. Ведь тут мальчик, который выжил, всемирная, на его взгляд, знаменитость и практически плейбой, завладевший всеобщим вниманием. И ведь сейчас, по моей теории, он от меня не отлезет, продолжит доставать еще с большим рвением в связи с моей изменившейся внешностью и заинтересованными взглядами со стороны слабого пола. Немного покатав в мыслях эти соображения, смачно приправленные Юнгом и Фрейдом, уже по-другому взглянул на сидящего рядом недовольного и по-прежнему упорно не сдающего занятой позиции паренька. Что о нем можно сказать, с моей нынешней позицией взглядов на жизнь? Объективно симпатичный пацан, этакий утонченный злодейский типаж, блондинистый, нехороший аристократ с таинственно возвышенной физиономией, знающего божественные тайны и поэтому презрительно смотрящий на всех окружающих. Почему такие типы нравятся девчонкам? Для меня тайна великая есть. Немного развеселившись от анализа окружающих и взвесив свой образ и как я выгляжу со стороны, я стал обдумывать свой нынешний типаж. Поттер. Это уже звучит на фоне других аристократических фамилий. Тут мне потрафила кем-то созданная слава и ореол трагедии со мной и моими родителями. Прямо сейчас, мрачный красавчик и атлетически сложенный парень, чего уж там отрицать очевидное и не обращать внимания на усиленное внимание девчонок. Приплюсовав мои закидоны до каникул и таинственные происшествия со слухами и только недавно проведенным ритуалом, который никто не видел, так и вообще, воплощенный злодей и готовый темный лорд, только мелкий еще, но уже очень перспективный. Может, пора раздумывать над созданием своей модной татухи для клеймения сторонников? Нужно поддерживать свое реноме плохого парня и репетировать мвухаха перед зеркалом. А не слишком ли ты, Поттер, обнаглел? Завелся он. В самый раз, Малфой. Какого Мордреда ты приперся в мое купе и сношаешь мне мозги? Насмешливо и спокойно начал я наезжать на него. Тебя сюда никто не звал. Проваливай, иначе я тебя отсюда выкину. И где твои ручные обезьяны? Я давно не тренировал правый хук. Я встал и навис над сидящим блондинчиком. Если раньше я был примерно одного роста с субтильным юным аристократиком, то сейчас, наверное, догнал по росту Лангбаттома, самого рослого на нашем курсе, и уже не уступал иным четверокурсникам. Очень хотелось начистить морду Малфойонышу, и тут, я подозреваю, не последнюю роль сыграли сидящие в купе особи противоположного пола. Задолбали меня подсознательные рефлексы подросткового поведения. Ведь знаю, что мне это не нужно, и возникнут только лишние проблемы с последующим разбирательством, и все равно нарываюсь и демонстрирую доминирующее поведение перед девчонками. Начнется же сейчас потеха с мерением, у кого длиннее первичные половые признаки и тверже тестикулы. Поттер, ты, я Поттер, а ты, Малфой, и сейчас тихо мирно пойдешь к себе и своим любимым животным. Надавил я немного легилименцией, но почувствовал наложенный блок, и не простой, а лабиринт. Ты еще пожалеешь, шрама головы. Обернувшись уже в дверях, прошипел он. Что у вас, аристократов, такая фантазия бедная? Нет бы сказать, я вырву и съем твое сердце, проклятый недобиток. Или ты будешь валяться в ногах и молить о пощаде, жалкий червь. Пафосно изобразил я придурковатого злодея. Напоследок, молча наградив меня ненавидящим взглядом, младший Малфой, эффектно взмахнув полами мантии, ушел из нашего купе. Усни по уроке берет, стопудово. Только сейчас заметил заинтересованные мордашки девчонок, с неподдельным вниманием наблюдавших за прошедшим представлением. Что характерно, у всех трех было одинаковое выражение лица и эмоций на них. Бездна интереса и жажда представления, наверное, рассчитывали на собачьи бои с разодранными глотками и морем крови. Знаем мы таких приличных девочек. Слизеринки наотрез отказались уходить из купе, и нам с Гермионой пришлось мириться с их присутствием, не выгонять же девчонок, как Малфоя, в самом деле. По итогу, это соседство не принесло никаких неудобств и даже помогло узнать поближе характеры двух таких непохожих друг на друга личностей. Булстроуд открылась как хохотушка и веселушка, по характеру точь-в-точь как Браун, этакий слизеринский аналог, и не такая мрачная и злобная, как пыталась выставить себя при посторонних. Паркинсон, наоборот, была более тихая и скрытная, и где-то даже напоминала Гермиону. Через час настороженного общения и мозговыносящих вопросов ко мне, на которые я стойко отмалчивался и отшучивался, они переключились на Гринджер. Через два, Булстроуд и Гринджер сцепились в словесном споре о какой-то ерунде из зельеварения, а мы с Паркинсон короткими фразами поддерживали представителей наших факультетов в этой диалектической баталии. Через три, Милисента и Гермиона на пару гладили мурчащего и млеющего живоглота, а я хвастался перед Панси своим прирученным Джульбарсом, показывал с ним различные выученные трюки и скармливал ему припасенные бутерброды. Куда там все это в него помещается, я не представляю, но гадить он вроде не пытался. Глядя на это представление, девчонки хохотали и никак не напоминали представителей враждующих факультетов, обычные подростки. В наше купе не заглянул, наверное, только ленивый. Почти все факультеты отметились офигевшими физиономиями, и это живо мне напомнило наш отъезд из школы на каникулы. Все ожидал, когда Спраут заглянет, но, по-видимому, почетное сопровождение толпы школьников в этот раз доверили оборотню Люпину, который, отходя сейчас от вчерашнего преобразования, был явно не боец и дрых, как алкаш с перепоя. Гениальная администрация у Хогвартса. И я сейчас даже не говорю про существо четвертого класса опасности в качестве преподавателя и сопровождающего, а о ситуации вообще. Дамблдор, наверное, решил, что в самом безопасном месте Великобритании должен выживать сильнейший, а детей воспитывать в суровой челябинской манере, с троллями, церберами, василисками и одержимыми, и это я только навскидку назвал. Не упоминать же запретный лес с акромантулами под боком, озеро с Ктулху и Хагрида с драконом. Просто прелесть и действительно абсолютно безопасное местечко. В Чернобыльской зоне рядом с разрушенным реактором безопасней, чем в нашем учебном заведении, а тут еще и правительство о нас позаботилось, прислало отряд магических охранников тюрьмы для особо опасных преступников. Понимаю, что дети те еще зверюги, но не до крайности же доводить. Паркинсон, свернувшись калачиком и, используя колени Булстроуд как подушку, спала и забавно улыбалась. Гермиона продолжала вполголоса обсуждать с Милисентой особенности нарезки и правильного извлечения гноя Бубонтюбера. А чем там спорить, если даже я их знаю 14 способов для такого же количества зелий, и существует наверняка еще больше. При этом данное растение изучают на четвертом курсе и не начинающим третьекурсникам о таких вещах дискутировать. Я в это время думал о том, что, может быть, в этой вероятности пронесет, и дементоры не припрутся в поезд, набитый детьми, для поиска сбежавшего Блэка, и не придется изображать тут Капитана Америка пополам с Бэтменом и спасать всех. Поезд стал замедляться, а за окном начало стремительно темнеть. Не пронесло, резко похолодало, изо рта начал валить пар, как зимой на морозе, а я лихорадочно копался в сумке, пытаясь нашарить там мой бронежилет, и одновременно вгонял себя при помощи отклюменции в отрешенное состояние. «Не дай, Мерлин, пострадает кто, а девчонок за моей спиной я обязан прикрыть. Кто мешал мне заранее его надеть? Ведь не на курорт еду, а в самое безопасное, сука. Гланды бы вырвать за такое заявление тому, кто придумал школу экстремальных магических выживальщиков назвать безопасным местом». На самом дне колодца чувств тлел гнев и раздражение, лицо превратилось в безэмоциональную маску киборга, и даже глаза застыли зеленым льдом. Такое отражение я увидел в зеркале двери купе, когда наконец натянул на себя выуженный из сумки девайс от мистера Дерринджера. Отстраненно отметил, что в нашем старом было прозрачное окошко с занавесками, а не зеркало. Постепенно движения и удивленные возгласы девушек стали растянутыми и приобрели тональность, как на пластинке с замедленным воспроизведением. Только напрягаясь, я смог различить то, что они говорили. «Мы уже приехали?» – спросила Паркинсон, сонно хлопая глазами и как-то по-детски потирая их кулачками. «Нет, панс», – ответила встревоженная Булстроуд. «Еще час до Хаксмита. Может, подсаживаются новые пассажиры?» – предположила Гермиона. Все три уставились на меня с вопросительным выражением лица, как будто ожидая немедленных ответов на свои вопросы, и только разглядев мою замороженную харю, единодушно впали в ступор. «Сидеть здесь, никуда не выха ходить», только и удалось прошептать мне, и тут погас свет. Перед тем, как все погрузилось во тьму, они успели разглядеть мое лицо, и это, судя по всему, их очень сильно напугало. «Ну хоть не будут путаться под ногами, синий тенебрис», произнес я, прикоснувшись к лбу палочкой, и меня окружила нереальная картина окружающего пространства в серых и контрастных тонах. За дверью послышалась ругань с поминанием Мордрида, ручка двери провернулась, и в купе ввалился какой-то здоровяк, слепо шарящий руками, которого я даже сначала не узнал. «Нифигово так Лангбаттом раскабанел», — подумал я и схватил за шкварник этого неуклюжего и добродушного паренька. «Тише, Невилл, это я, Гарри», — зашептал в его ухо. «Здесь Гринджер, присмотри за ней, хорошо?» Наверное, мой спокойный тон возымел такой эффект, но Невилл как-то моментально успокоился и собрался. «Будет из него толк, нормальный пацан». «Хорошо», — только и сказал он, а я заметил за его плечами молчаливую фигуру, замотанную в черное одеяние и ростом под потолок вагона. «Ничего себе, дяденька! Или это только тетенька?» Под 3 метра ростом, в развивающемся безо всякого дуновения черном балахоне, по виду из легчайшего шелка, и отлетающими от него кусочками невесомой ткани под порывами призрачного ветра. Кроме всего, эта тварь парила над полом на высоте фута и, значит, владела левитацией. Отсюда следует, что всякие игры с пространством ей не страшны. Отстраненно вспомнил я не кстати пришедшие на ум лекцию из магазологии о подобном эффекте различных существ и исключения трансфигураций для левитирующих противников. «Убирайтесь отсюда, чужим и мертвым», — не своим голосом сказал я, задвигая за спину Лангбаттома. «Здесь нет Сириуса Блэка». Из-под низко надвинутого капюшона послышался тихий шорох шипения, и по моим ментальным щитам ударила с мощью тарана невероятная волна ужаса, жажды и голода. «Твари», — выдохнул я, как только немного отдышался. «Интингисин пулверим». Серый луч сорвался с концентратора и уперся в центр массивной фигуры Дементора. Ментальный крик невыносимой боли и страдания еще раз прошелся напильником по сознанию, чуть не вырубив меня окончательно. Экспульса. И высокая фигура складывается пополам и вылетает в коридор вагона, на лету разваливаясь, рассыпаясь прахом. Выглянув в двери купе и оглядевшись, я отметил еще 2 такие же высокие фигуры справа и слева от входов, уже начавших подлетать к своему окончательно, надеюсь, мертвому напарнику. Самая удобная цель для меня, как правши, была слева, и я, задвинув за спиной дверь, нацелился в надвигающуюся фигуру Дементора палочкой и выпустил еще одно заклинание праха. Идеальные условия, при которых противник не может уклониться и до меня достать тоже. Самое логичное было сделать перекат в направлении пораженного противника и затем атаковать того, кто был за спиной, что я и хотел проделать, но тут все пошло наперекосяк. Рональд Уизли, с рыжей, как морковка, макушкой, выглянул из того самого купе, где должны были ехать все мы, и, таращись слепыми бельмами, наколдовал Люмос Салим. Сначала я подумал, что мне выжгло какой-то кислотой глаза вследствие неизвестной мне атаки дементоров, и если бы не мое отстраненное состояние, то впал бы в панику, но тут сыграла холодность и математическое течение мыслей, в которых не было ничего, кроме микронного высчитывания траектории движения, равнодушного анализа обстановки и ледяного просчета дальнейшей тактики с учетом поражения одной из сенсорных групп организма. И даже такие казенные мысли не вызывали всегдашней усмешки, только на краю сознания отложилась мысль особо жестоко выпустить кишки и отрезать руки с последующим запихиванием их в задницу криворукому рыжему ублюдку. Люмас, мать его, Салим, он бы еще Максима прибавил, и тогда бы у меня точно мозги в черепе изнутри прожарились от интенсивности излучения. Магический аналог моего ПНВ схлопнулся, даже без Финити. Перекат я все-таки сделал, и даже успел повернуться на ощущающееся всей своей кожей чувство опасности, но тут последовал удар в грудь, от которого я отлетел, как пушинка, и впечатался в дверь, судя по всему, тамбура. Чувство, что сейчас мой позвоночник осыпется трухой в трусы и гнилостное прикосновение пепла от разбитого моей летающей тушкой второго противника накрыло непередаваемым омерзением и бессилием. Но я пока жив, а значит, потрепыхаемся. Палочка в руках, как я ее не сломал еще, аэр происиди аскутумус. Теперь меня не достать физически, пока я держу и контролирую каст. И такой щит не обойти, он привязан напрямую к источнику волшебника. Не думаю, что у дементоров есть зачарованные клинки или арбалеты, как у ебаных гоблинов. Блять, как же глаза болят. Сквозь красную муть была видна размазанная дымкой тьма с кровавыми зайчиками от люмоса, отпечатавшимися на сетчатке. Повторный удар по воздушному щиту откинул меня на полметра назад и разбил в щепки дверь за спиной тыльной проекцией защитных чар. Как из гаубицы лупит, гад. Интингис инпулверим. Выпустил вслепую заклинание перед собой, надеясь, что оно пройдет через стихийный щит. Хриплый, похожий на скрежет по стеклу тоскливый вой подыхающего дементора слегка порадовал мои замороженные чувства и окончательно выбил самоконтроль. Что сейчас чувствуют дети в купе вагона, без такого контроля разума, как у меня, я даже боюсь представить. Минус 3, но если появится еще один, то я точно не вывезу такого, как сраный боливар. Чувствовал себя как в тот момент, когда очухался в больничном крыле после тусовки в тайной комнате с Василиском. Боюсь представить, как выглядит моя спина и грудь, в которую пришелся удар. Броник хоть и не позволил вытащить дементору мои ребра на посмотреть, но отшибло мне там все знатно, и состояние сейчас более чем отвратительное. Согнуться, чтобы присесть, мне стоило фиолетовых кругов в глазах помимо не прошедших еще красных пятен. Левая рука почему-то не поднималась выше плеча, а из уголков глаз, даже когда я их прополоскал рябиновым отваром, продолжала сочиться кровь. Как я умудрился ушибить большой палец правой ноги, который нестерпимо болел, сам не пойму, кровоподтек на скуле и исцарапанные руки тоже непонятно откуда взялись. Деловито копаясь в своей сумке, я выставлял на сундук, так и стоящий посреди купе, чашки, 4 флакона с успокоительным и литровый камуфлированный термос, купленный месяц назад в припадке хомячества и заправленный отборным черным чаем, горячим еще с тех времен из-за стазиса, дополняла натюрморт здоровая плитка бельгийского шоколада. Девчонки отстраненно наблюдали за моими действиями с до сих пор белыми от пережитого ужаса глазами и даже не пытались как-то реагировать на происшествие. Лангбаттем тоже был в ступоре, но более живой, что ли, не такой отстраненный. «С вами все в порядке?» – заглянула опухшая сосна и с отчетливой паникой в глазах рожа оборотня. «В порядке?» – повернулся я к нему с полным бешенства взглядом, отчего он отшатнулся. «Очень не в порядке, мистер Люпин. Прямо как в выражении, с кровавыми мальчиками в глазах я смотрел на этого придурка. Везет мне на идиотов-мародеров, то Блэк, то вот это вот. А еще одного ловить придется, и если не поймаю, то приложу проклятием Баала по всей площади, занимаемый Рональдом Уизли вместе с маскирующейся крысой. Правда, наверняка пострадает половина факультета, но мне очень хочется очень-очень. Гарри Поттер?» – неуверенно спросил он меня. «Нет, бля, наследный принц Великобритании, глава 28 с корабля на бал». Скрипя суставами, как робот с планеты Шелезяка несмазанными шарнирами, я пытался напоить девушек успокоительным. Пока еще немного заторможенные, они уже проявляли признаки жизни, и из их глаз уходил пережитый страх. Лангбаттом без уговоров выхлебал в один глоток сунутую ему в ладонь склянку с зельем и теперь, хоть и до сих пор немного бледный, в отличие от всегдашнего румянца, принялся помогать мне, я же занялся собой. Заклинание диагностики показало хоть и довольно невеселую картину, но я ожидал чего-то намного более фатального. Многочисленные ушибы внутренних органов, обширные гематомы на спине и груди, трещины в четырех ребрах и, самое неприятное, компрессионный ушиб ствола спинного мозга. На самом деле, ничего непоправимого, и первоначально я смогу себя поправить до состояния прилично выглядящего студента, однако отлежаться пару дней с зельями и соответствующими заклинаниями не помешает. Эпиский на царапины и кровоподтек на скуле, два общеукрепляющих зелья, глоток костероста обезболивающие, очень противное на вкус. Не знаю, кто его варил, но по убойности действия, то, что надо. Медицинские чары, связка Штенге и каскад Дионисиса убрали микроповреждения и кровоизлияния во внутренних органах. Дышать стало не так больно, но вместо этого я почувствовал навалившуюся усталость и опустошенность. Осталось одно из непростых заклинаний комплекса Атамакаяши, глаза оно поправит, но болевые ощущения обеспечены, а мои глаза до сих пор и без этого болят. Кто это был? Пискнула первая очухавшаяся Паркинсон. Я в это время пытался проморгаться от льющихся слез, скрипел зубами, чтобы не стонать в голос и никого не пугать еще больше. С перекошенной рожей и заплаканной, в помятой, заляпанной зельями и рябиновым отваром мятой ученической форме, выглядел совсем не героически. «Дементоры это были», — проскрипел хриплым голосом я через силу. «А что, что они здесь делали?» — спросила она. «Это ведь стражи Азкабана. Это нужно спросить у министра магии, Панси», — ответил я. Наконец проморгавшись, осмотрелся в купе. Булстраут опять почему-то обнимала Гермиону и чуть не плакала. «Она что, гриффиндорскую успокоительную подушку себе нашла?» Гермиона вся тряслась, как от озноба, и смотрела на меня как-то странно. Но в ее эмоциях я не ощущал негатива к себе, скорее огромное беспокойство вкупе с негодованием от моей очередной выходки, и облегчением от того, что со мной все в порядке, и сомнениями, в порядке ли на самом деле, и еще много чего. Адский коктейль, который разобрать с трудом смог, так я еще и не отошел от всего пережитого, чтобы досконально все понять. Паркинсон отделалась легче всего, должно быть, защита стоит на разуме или артефакт какой, и потому ее не так сильно задело от того хаоса ментальных всплесков с различным негативным оттенком от подыхающих дементоров. А где они сейчас? Вздрогнув и подозрительно посмотрев на дверь, в которую заглянули студенты-старшекурсники, спросила она. Их Рон Уизли сжег каким-то заклинанием. «Представляете?» — восхищенно выдал я. Я выглянул посмотреть в коридор, когда свет погас, а там я выдумывал и врал, как заправский сказочник. В приоткрытой двери стояли старосты от Ривенкла и Хаффлпаффа с открытыми ртами и неверяще внимали моей истории. Гермиона, судя по взгляду, не верила моему эстрадному творчеству ни на кнат. Лонгботтом с трудом давил смех, слизеринки сосредоточенно слушали, а я про себя злорадно улыбался. С моей подачи выходило, что Рональд Биллиус Уизли, рыцарь без страха и упрека, невообразимый мракоборец и боец со злом в любом его виде и чуть ли единственная надежда и опора в сиях Хогвартса, бесстрашно бросившийся на борьбу с порождениями некромантии. Короче, святой и просто душка, куда там Локхарту с его писаниной. Ведь сейчас, на моих глазах, этот отважный человечище и великий маг испепелил трех непобедимых стражей Азкабана сложнейшим колдовством, а кто не верит, может посмотреть на пепел, оставшийся от них в коридоре, и обрывки их плащей. И вообще, я, может, даже два раза перед ним присесть смогу и сказать «ку», ведь он зачетный пацак. Потом я испугался, и после такого света из коридора, споткнулся и треснулся лицом об дверь, в доказательство указывая на свою ссадину, еще не затянувшуюся после эпискея. «Ну ты и враль!» — восторженно произнесла Панси после того, как шокированные старшекурсники побежали разносить по составу такую сногсшибательную новость. «Давайте лучше чай пить», — недовольно глядя на нее, сказал я, — «с шоколадкой». «А ты не такая уж и задница, Поттер», — в своей всегдашней стервозной манере произнесла Паркинсон. После того, как состав прибыл на станцию Хаксмита и мы толпой повалили на высадку, я с Невиллом галантно помог своим спутницам спуститься с подножек вагона. В отличие от них я был с багажом, что доставляло определенные неудобства, но что поделать, мой сундук не заметит хогвартские эльфы, и он так и будет кататься в вагоне, пока об него кто-нибудь не споткнется. Да и не хотелось бы, чтобы его кто-то кроме меня касался. Зачем мне лишние трупы? Обратил внимание на то, Какие разительные перемены произошли с девчонками. Булстроуд уже не напоминала ту перепуганную толстушку, 5 минут назад успокаивающую возмущенную Гринджер, и теперь была похожа на злобного Цербера при своей подруге Паркинсон. Панси натянула маску отъявленной стервы и язвы желудка в терминальной стадии. Гермиона, наоборот, стала еще правильней, с пресным лицом скучной перечницы. Вот и думай, когда они настоящие были, тогда или сейчас, очень уж похожи на настоящее поведение. Если бы не знал Гермиону и не ощущал ее истинных чувств, то подумал бы, что она и в обычной жизни такая. Обращайся, Паркинсон, мисс Булстроуд. Церемонным наклоном головы попрощался я с Мелисентой, на что получил презрительный и полный достоинства, чуть заметный кивок, с слизеринки. В это время мимо нас прошествовал младший Уизли в компании своей сестры, Финнигана и Томаса, с выражением превосходства, самолюбования и гордости на длинноносом лице. Можно понять, столько славы в раз на паренька свалилось, теперь все о нем говорить будут как о беспощадном истребителе дементоров. В кои-то веки не Поттер отличился, а он, Рональд Уизли. Даже походка изменилась, нескладный и вытянувшийся за это лето рыжий с непропорционально длинными ногами, какой-то костистый и масластый весь, вышагивал, как он думал, с достоинством и непоколебимостью. Короче, все идут, а я канаю. Слизеринки от такого зрелища захохотали и продолжали смеяться по пути к своей намеченной карете, захлебываясь и давясь приступами смеха. Видно, запоздалая истерика немного накрыла, несмотря на выпитое успокоительное. И даже Гринджер с Лэндбаттомом не удержались от смешков, смотря на меня. А что я? Я ничего, пожал плечами и, подхватив слева под руку Гермиону, а в правую свою лабораторию, пошел к ближайшей карете. Неф, ты с нами? На входе в замок стояла группа авроров в компании жирной, уродливой женщины, затянутой в вырви глазную розовую мантию. Неужели это Амбридж? Расцветка ее одеяния вмиг меня насторожила, легилементом явно попахивает. Как можно выглядеть настолько отталкивающе при наличии магии? Все девчонки в Хогвартсе, на мой взгляд из прошлой жизни, симпатичные, как минимум. Та же Булстроуд, полная, но имеющая свой шарм и симпатичное личико, или Паркинсон, которую все дразнят из-за обратного прикуса, мопсом, вполне себе милашка, и такие зубы придают ей лишь яркую изюминку. В общем, ведьмы красивые в основном, даже пожилые выглядят, как актрисы Голливуда на пенсии. Ту же МакГонагалл взять, монументальная старуха, и видно, что в молодости была той еще сердцеедкой, а тут, даже затрудняюсь сказать, может, ее проклял кто? Жаба жабой, свободолюбивый беглец-рецидивист Тривор, фамильяр Лэндбаттома, симпатичнее ее в разы. Что-то подобное я предполагал и заранее озаботился алиби, и потому активно колдовал палочкой всякую муру, вроде тергия на обувь, эваниска на чашке из-под чая, чистящие на школьную форму для удаления пятен от зелий, левиасу на сундук Гермионы, чтобы спустить его с полки и достать школьную мантию, и еще всякого по мелочам. Забивал палочку последними незначительными заклинаниями по максимуму. Чтобы прочитать с приориенкантатем последние хотя бы 20 заклинаний, нужно очень сильно вложиться в каст, и такого, надеюсь, не будут делать, а ограничиться стандартным десятком. Мои манипуляции с концентратором не вызывали подозрений ни у кого, кроме Гермионы. Она не видела до этого, чтобы я так интенсивно творил различные чары. Для остальных, выросших в магическом мире, это было естественное поведение, и я не заметил повышенного внимания ни от кого, кроме нее. Поджидающие кого-то авроры насторожились, когда увидели, как Уизли вылез из кареты и, мгновенно обнажив палочки, стали осторожно, по дуге обступать всю компанию Рона. Шутка ли, укокошили 3 дементоров, до этого считавшихся неуязвимыми, а они, кроме того, подотчетное имущество министерства и подлежат строгому контролю. За то, что они пропали, ведь с кого-то нужно спрашивать. Я в это время с интересом наблюдал за этой картиной вместе с еще небольшой толпой студентов. Собственно, опасался я не очень. Свидетелей происшествия не было, кроме меня и Рона, но тот своим же заклинанием ослепил не только меня, но и себя, а узнать по голосу, так заклинание я бормотал совсем тихо, так что это было и вовсе затруднительно. Тогда в коридоре вагона стоял такой грохот от моей летающей туда-сюда тушки, что мудрено было что-либо расслышать, и я очень надеюсь, что меня не спалят мои попутчики со своими подозрениями. Не нужны мне разборки еще и с министерскими крысами или, в данном случае, жабами. Тем временем события приняли ожидаемый оборот. На требование Авроров сдать палочку Рон отреагировал возмущенными воплями и закономерно схлопотал двойной ступифай, после чего его, упакованного с помощью инкарцера, отволокли к жабообразному представителю власти. На истеричные крики Джинни Уизли из ворот замка выскочили с ней и Пейспраут. Наша декан, видимо, отсутствовала поблизости и готовилась встречать первочков, но хватило и двух глав других домов в разгорающемся скандале. Пока никто не видел, мы втроем, под прикрытием любопытной толпы студентов, проникли в замок. Знаешь, Гарри, мне иногда кажется, что все эти слухи о тебе – чистая правда, задумчиво сказал Невиллу. Пока мы все рассаживались за столами, я выпытал у немного оторопевшей и не узнавшей сначала меня Джонсон пароль от входа в нашу башню и умчался пристраивать багаж, а когда вернулся, то наблюдал натуральный цирк на конной тяге. Поппи Памфри орала на весь большой зал так, что становилось страшно от тех оборотов и обещаний, обращенных к министерской жабе и аврорам. Часть перепуганных и бледных первокурсников ни в какую не хотели не то что садиться в лодки, а даже скорее убежать назад к родителям пешком по шпалам и никогда в жизни не видеть Хогвартса и его экспресс с такими замечательными кондукторами в черных развивающихся плащах. Стоящий рядом с удрученным Дамблдором Люпин имел затраханный вид и виновато смотрел в сторону злорадно лыбящегося Снипа. И без этого отнюдь не симпатичный Зельевар в прямом смысле напрашивался на применение кирпича к его роже. Спраут была в бешенстве не хуже Памфри, МакГонагаллу по виду вообще не понимала, из-за чего весь сыр-бор, возвышающийся над всем этим сборищем Хагрид, чуть не плача, громогласно рассказывал аврорам, что ему практически насильно пришлось сажать трясущихся абитуриентов в шлюпки. Амбридж, воинственно потрясая своими обширными телесами, визгливо спорила с хрупкой Памфри и доказывала ей, что применение дементоров было ратифицировано указом министерства и не ей, какой-то медичке, здесь возмущаться и идти против воли и законного распоряжения самого министра магии. Ой, зря это она. Памфри это Памфри, прикопает где-нибудь это жирно-розовое нечто и скажет, что так и было. Теперь догадываюсь, почему Эмбридж такая уродливая, ей в Мунга или в других лечебницах и не помогут ни за что. Это ж колдомедики, понимать надо. Своя мафия, с круговой порукой и мощным неафишируемым аппаратом защиты и наказания. Я полюбовался на спеленутого Уизли, колодой лежащего в окружении поста о 6-4 авроров, на которых наседали Дамблдор и вся остальная толпа рыжих, от мельтешения которых рябило в глазах.